готовила учительниц и была названа Ольгинской в честь великой княгини Ольги Федоровны. Михаил несколько раз прочитал Тасин дневник, одарил ее взглядом благодарности. Много поучительного. Народ плохим быть не может. Он сеет, пашет, разводит скот, пишет стихи. Надменные и недалекие люди встречаются в любом народе. Ты проделала большую и нужную работу, Тасенька. Если бы не революция, ты наверняка училась бы дальше. Дочь действительного статского советника, о чем стоит помалкивать, вместо того, чтобы гордиться отцом. Для новой власти ты дочь буржуя, врага, а для меня любимая жена и умница. Колым, кровная месть — это старые нравы горных племен осетин. Если буду писать пьесы на местную тему, то обязательно включу их в повествование. С меня своеобразный Колым. Не стадо коров, но бутылка хорошей араки, осетинская водка. Пойдем в кафе «Редант». Тогда она располагалась на окраине города. Миша и Тася пили араку из фужеров, который принес им на подносе хозяин, перс. Шутили, как и в прежние времена. «Я думал, что в Киеве больше всего садов на свете», — улыбнулся Миша. «Во Владикавказе их не меньше. И цепочка гор, как ожерелье, окружает город, непривычный для нашего глаза ущелье. Природа здесь дивная». «Но учти, я уже пьяна», — сказала заплетающимся языком Тася. «Тебе придется тащить меня домой на себе. Смотри, не урони меня в ущелье. Костей не соберешь». «Ты нужна мне целая и невредимая», — улыбнулся Миша. И они поцеловались прямо за столиком, подтянувшись друг к другу. Новая газета, начавшая выходить при большевиках, называлась «Коммунист». Она трижды и очень серьезно привлекла внимание Михаила и Таси. В городе было известно, что в пограничном районе, в аулах и горных ущельях скрываются небольшие соединения добровольцев, по разным причинам не покинувших Россию. Они не занимались ни грабежом, ни бандитизмом, лишь добывая себе продукты для пропитания. И у Миши, и у Таси почти одновременно мелькнула мысль о том, не находится ли среди них Николка и Ваня, о судьбе которых молодым Булгаковым было неизвестно. Поэтому они серьезно вникали в напечатанные в газете воззвания ко всем скрывающимся от советской власти. Воззвание печаталось в трех номерах газеты. Последний раз она звучала так. «В радостный торжественный час зарождения Горской Советской Социалистической Республики мы готовы предать забвению ваши заблуждения, ваши прошлые грехи, ваше участие в борьбе с рабоче-крестьянской властью, даже вашу службу в добровольческой армии, независимо от занимаемых должностей. Мы протягиваем вам руку примирения, приглашаем вернуться в свои города и селения и честным трудом загладить свои ошибки. Всем возвратившимся до 20 июня сего 1921 года, сдавшим оружие и зарегистрировавшимся в особом отделе 10-й армии или в отдельных участках, обеспечивается полная неприкосновенность и безопасность. Возвращайтесь спокойно. Комиссар юстиции, начальник особого Горской социалистической отдела Всероссийской Республики и председатель чрезвычайной комиссии ГорЧК при 10-й Красной Армии Станский Пинников. Прочтя воззвание, Михаил и Тася переглянулись,